Сестры Миамей. Во время сновидений на небе было мало звезд, а некоторых, к которым мы так привыкли, совсем не было. Жили тогда в племени Эму семь сестер Миамей. Люди тогда еще не отличались от животных своего тотема, вот почему у сестер были сильные крылья, и они летали с места на место, охотясь за жуками, мелкими ящерицами и расклевывая плоды диких деревьев. Еще они любили танцевать. Однажды, когда сестры бродили по светлому эвкалиптовому лесу, их увидели семь братьев из племени Динго. У них были крепкие длинные ноги, и мужчины решили, что им ничего не стоит догнать женщин. «Мы возьмем их себе в жены», — решили Динго, подкрались к сестрам и бросились на них. Но они просчитались. Не успели мужчины схватить сестер. Те поднялись в воздух и, хлопая изо всех сил крыльями, полетели к дальним горам, которые, как синие облака, виднелись на горизонте. Там они нашли себе безопасное место среди скал и снова стали жить, спокойно добывая пищу и развлекаясь. Но Динго — отличные охотники. Они неутомимы и имеют очень острый нюх. Однажды, когда ветер дул со стороны гор, один из мужчин сказал: «Я чую запах Эму. Наши женщины спрятались вон в тех горах. Идемте поймаем их». «Идемте», — сказали шесть остальных, и Динго отправились в путь. Когда мужчины достигли гор, они увидели, что их склоны поросли непроходимым кустарником. «Давайте подожжем его», — решили они, и, добыв с помощью палочек огонь, бросили пучок горящей травы в кусты. Кусты запылали, огонь быстро охватил склоны гор, густой удушливый дым окутал убежище сестер. Перепуганные сестры Миамей слетели с гор на равнину, там на них бросились Динго. Огонь опалил крылья птиц, и они ослабели. Но страх придал сестрам силы. Как стрелы мчались они по равнине, следом неслись, прижимаясь к самой земле Динго. Вот кончилась равнина. Они мчатся через знакомый эвкалиптовый лес. Вот старые места, где жили когда-то сестры. Вот лес кончился. Впереди скалы, за ними море. Добежав до скал, сестры увидели у своих ног морские волны, расправили обожженные крылья и из последних сил взлетели прямо на небо. Там они превратились в семь звезд, которые люди знают теперь как созвездие Плеяды или семь сестер. Но семь мужчин из племени Динго тоже не остановились на берегу, а вспрыгнули на небо и до сих пор продолжают преследовать сестер. Они образуют созвездие Орион. Вот почему следом за Плеядами по небу всю ночь движется Орион, и сестрам приходится каждое утро прятаться от него за горизонт. Теперь понятно также, отчего собаки Динго любят преследовать птиц Эму. А у Эму, хотя и очень слабые крылья, и они не умеют летать, зато сильные ноги, и в беге они не уступают собакам.